Огненная апа-татарка. Рассказ Дамира и Надира. Братья Мамаевы осудили себя за золотоискательство, поклялись Аллаху искупить вину и вернуть огненную апу на исконные земли татар Крым. Последнее, конечно, спорно, так как на солнечные берега с таким же успехом могли претендовать все, кто пытался их завоевать и осваивать. На щите крепости музея Судак, например, перечислены как минимум 5 народов-завоевателей, что вовсе не помешало братьям броситься вдогонку за нею и причислить к своей национальности. На маленьком семейном хурале татары обсудили план действий, разослали на утро телеграммы сородичам по всему пути следования и, получив от соседей финансы и пару лошадей, припустили галопом за посланницей Аллаха. Первый же день чуть не закончился для них трагично. Пролетая на своем старом тарантасе через одно небольшое село, Надир и Дамир были обстреляны народным контролем, так как общественники приняли их за конокрадов, а их лошадок – за собственных. А что им оставалось с сельчанам? Милиция справиться с ворами уже не могла. Хитроумные замки негодяев тоже не останавливали, и работать на маленьких горных полянах по сенокосу и прочим сельскохозяйственным нуждам уже было не на чем. Конокрадство в Крыму достигло такого размаха, что народ взял на себя труд отстаивать имущество собственными силами. Дробовики начала века, двустволки, именное оружие – все пошло в ход. Да только наших татар не испугать. Они поняли, кто-то решил помешать их миссии и оставить апу в своих землях, выставив вооруженные кордоны. Круто развернув лошадей, наследники древней фамилии завизжали, как их раскосые предки при атаке, и, ворвавшись в один из дворов, попадали с полного хода на стреляющих, разоружив боевиков в одно мгновение. При таком обороте дела ветеран Первой мировой войны дедушка Петров выбросил над соседним тыном белый флаг и вышел на переговоры. Храбрый солдат, поправляя при ходьбе 2 георгиевских креста, дохромал до непрошенных гостей, приостановив тем самым гражданскую перестрелку. Есть еще порох в пороховницах. Парламентарием с вражеской стороны вышел старший брат Дамир. Солдат Петров сел на корточки, скрутил 2 козьи ножки, предложил врагу и, помолчав, спросил: «По что, хлопцы, это делаете?» «Как и вы», — четко ответил на вопрос татарин и окутался сизым дымом Дамасада. Ветеран всех дореволюционных баталий печально покачал головой и задумался. «Видно, тут без крови не обойтись. Тут-то профессионалы». Сельские бойцы очень надеялись на мудрость георгиевского кавалера. Они не хотели напрасных потерь. Они ждали. Пауза затянулась. Дамир понял, что он имеет право на ответный вопрос, и тихо шепнул: «Сколько хочешь. Она нам нужна». Старые ноги не выдержали. Петров сел в дорожную пыль и закрутил седой головой с широким следом сабельного удара через весь лоб. «Как бы не прогадать! Ведь мерина, что скрали вчера, оценивали на бойне в 500 рублей, а молодую кобылку, уведенную прежде, хотел приобрести соседний колхоз за 1000». «2, — вымолвил дедушка. Татарин загасил самокрутку и начертал окурком на пыльном сапоге солдата: 1500 рублей». Петров вскочил. «Горилки!» — сипло крикнул он и закашлялся. из одного двора в другой пулей промчалась дородная тетка и через минуту принесла кувшин, яблоки и стаканы. Кордон села, побросал оружие и миролюбиво окружил парламентариев. Мудрый Петров не подвел. Старик показал боевикам сапог, улыбнулся беззубыми деснами и, крякнув, выпил. Подошел и Надир. Терпеливо выждав, пока старший брат тоже пригубит зелье, он спросил по-татарски. «Сколько?» «Глупцы хотят за нее 1500 рублей. Дай им маленький кусочек золота», — тихо ответил Дамир. Петров не понял, о чем говорят конокрады, но, увидев слиток драгоценного металла, снова сел в пыль. «Профессионалы!» — опять подумал мудрый воин и, взяв плату, тонко закричал сельчанам. «Дорогу им, дорогу! Они хлопцы добрые, не торгуются!» Надиру тут же налили сверхом, и он махом выпил. Не сговариваясь, братья бросились к лошадям и покинули двор, визжа и щелкая длинными, пропитанными дегтем бичами. Георгиевский кавалер, сидя, салютовал им вслед. Сельчане кричали «Доброго пути!», а за околицей Надир сказал Дамиру уважительную фразу. «Старший брат может все». Мамаевы обнялись и помчались дальше. Далеко впереди повозки неслись их возбужденные голоса. «Огненная апа, татарка! Огненная апа, татарка!» Странный эпизод произошел с Надиром и Дамиром в самом начале их миссии, не правда ли? В мирное время мирных людей обстреляли советские граждане. Конечно, по всей стране уже начали постреливать сосед в соседа, власти в демонстрантов, но чтоб в родном Крыму, средь бела дня. Впрочем, Мамаевы приняли к сведению главное – конспирация. Теперь татары объезжали населенные пункты, за исключением тех, где проживали уведомленные телеграфом сородичи. Тут прием был другой. Возок забивался провизией, и вслед летели напутствия и молитвы к Аллаху о помощи храбрецам. То ли просьбы не успели дойти до неба, то ли всеобщая путаница овладела ситуацией, но ночью в лесу с Мамаевыми произошел еще один инцидент, который странным образом олицетворял межрегиональные, да и межнациональные взаимоотношения в стране. Другими словами, вместо того, чтобы объединяться в поисках любви, люди сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Да, бежали за нею, пораженные невидимым зрелищем граждане всех областей. Летел в фанерном самолетике пригурок, писал папе римскому Травкин, и молились исцеленные больные. Но не обошлось и без казусов. В полночь на лесной дороге братья увидели лежащего поперек колеи человека. Светила луна, ухал где-то филин, и, конечно же, надо было остановиться и помочь. «Тррррр!» — скомандовал лошадям Дамир и, взяв пристяжного под узды, быстро приблизился к телу. «Надир, переверни!» Младший Мамаев выполнил приказ старшего, и в грудь ему ткнулся вороненый ствол пистолета. Очень крепкого телосложения человек в военной форме медленно встал с земли. «Граждане, ваш транспорт переходит в распоряжение советской армии. С претензиями вы можете обратиться в любое военное учреждение. Фамилия моя Федоров, место бывшего прохождения службы, город Сахи». «Так и мы оттуда». «Не имеет значения. Вы свободны». Чуть не плача от обиды, Мамаевы отошли в сторонку, позволили человеку отъехать, но тут же помчались следом, крича «Шайтан!» и петляя между деревьями на случай стрельбы. Конечно же, Федоров и не думал ни в кого стрелять, но и объяснять тоже. Его самого оставили без средств передвижения напавшие с неба доблестные десантники. Как выяснилось позже, Вязов-Клиновский отдал распоряжение подразделениям наших беретов блокировать путь Анималки и всех, кто следует за нею. Не найдя никакого чуда в виде огненной женщины, вояки все же выполнили приказ, и первой жертвой стал Федоров. Не помогла ни военная форма, ни звание, джип отобрали, а сам он едва ушел после короткого рукопашного боя. Всеми этими маразматическими действиями и объяснялись нежелание летчика разбираться с Мамаевыми, а также запретные акты в смысле конфискации лошадей с оружием в руках. Федоров знал одно – она в опасности. Он следом, пренебрегая собственным здоровьем, репутацией и правилами поведения. Конечно, можно лишь сожалеть о том, что братья и Федоров не объединились и не последовали дальше вместе, но тут, очевидно, вступили в силу никому не подвластные законы неординарности явления. А что же делает в такой сложный момент президент? Не поверите. Он спокойно спит. Алый полог тихо колышется над ольковом постели, и серп трется об молот, шелестя о времени, когда он был маленьким, и его использовали для резки сухих, пахнущих жизнью стеблей пшеницы. Вот президент с супругой синхронно повернулись на бок, и ничто не обеспокоило их сна. Есть на это министры военные, телохранители, наконец. Охраняйте. И президент прав. Замминистра генерал Вязов сидит на секретном опорном пункте и принимает, и охраняет. Объект все еще существует реально и пересекает часть страны, держа направление на Москву. Но старый крыс Вязов работает. Он только что взгрел украинского генерала Бывалка. Он щурил глаза настоящих возле офицеров и цедил сквозь острые зубы текст времен Великой Отечественной. «За нами Москва, товарищи! Рисковать не имеем права!» Редкие волосы на голове начальника шевелятся сами по себе, красные зрачки сузились, челюсть хищно выдвинулась вперед, подрагивает. Подчиненным стало страшновато. Человек ли это? Вбежал с докладом толстый полковник. «Товарищ генерал-лейтенант, лазерные установки к бою готовы!» Офицеры зашушукались. Крыс надел огромную фуражку и вскочил на ноги. «Молчать!» В мгновенно наступившей тишине он свистящим шепотом произнес еще один тезис. «Враг не пройдет!» Затем скомандовал «По местам!» и приблизился к одному из экранов пункта. Монитор показывал силуэт огненной женщины, шагающей в окружении движущейся массы народа. Конечно, объект был еще очень далеко, но надо было быть начеку. «Ну, погоди у меня, сука! Не таких видали!» Вязов-Клиновский сел на стул, крутнулся на нем и захохотал, как сумасшедший. «А что, президент? Все так же спокойно спит. Они с супругой изредка меняют положение тел, и все. Ну ладно, покинем правителя СССР, позавидуем хорошему сну, обмену веществ. Чему еще? Разве что четко отлаженной военной дисциплине спецподразделений. В этот предрассветный час два дирижабля беззвучно снимали с Кремля звезды, как бы чего не вышло.